зависть. Можем строчки нанизывать посложнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь, и какие бы взгляды вы ни старались выблескивать, генерал Милорадович не узнает Каховского. Хоть по мелочи биты вы чаще самого частого, но не будут выпытывать имена соучастников. Мы не будем увенчаны и в кибитках снегами. Настоящие женщины не поедут за нами.